Раз-два-раз-два. Пару стронг для разгона, это проверка микрофона. Выхожу из дома, беру в дорогу рифмы. Я гуляю со стихами, они мне поют как нимфы. Музыка ублажает мой дух, все выглядит гуманней вдруг. С микрофоном и битами обычно провожу досуг. Многие давно в рэп-игре, многие отошли от дел. Но микс мастер фрик посрел, как всегда везде поспел. Давай скажи, о, как он посмел, охуел. Да, я вульгарный чтец, брутальный спец, пиздец. Отец фантасмагории в хип-хопе. Кто-то в шоколаде, а кто-то в глубокой жопе. Жизнь это утопия, а не сказка про Мэри Поппинс. Волшебник не прилетит на голубом вертолете. Чудес не ждите, сами чудите. Дверь будущему своему отворите. Скажите сезам, и гора упадет к Магомеду ногам. Когда мне нужен бит, я делаю его сам. Или подгоняют кенты. Мир, дружба на пасарам, если что, зови на фиты. Это Бухтины, рэп Олимп рухнул. МС сухо подбирают рифмы. Я рисую эскизы, как Пикассо. Картины масло выходят, как у Гоцмана. Давайте год зайти, подбиты бас. Это качает вас, Донбасс. Стереозвук из фрика, саунд системы. Хип-хоп освобождает от проблемы. Любой хип-хоп нон-стоп дабой. Да, хип-хоп с тобой. Хип-хоп со мной. Хип-хоп спасает от рабства системы. Я волен изъясняться на любые важные мне темы. Внимательно изучаю лирические схемы электрической цепи переменного тока. Я в хип-хопе воздуха глоток. Новая волна мышления, не нужно поклонения, мне нужны ваши размышления. Микс Мастер Фрик пишет удивительные стихотворения. По своему содержанию Микс Мастер Фрик совершаю повествование. Космический саунд, Мэна Солюшнс. My whole life contribution to history, mystery, our story. Listen up, boy, I got million stories. Mix Master Freak, don't worry, I make this shit original. Mix Master Freak, always in digital. Mix Master Freak, original, always in digital. Yeah, we back with you, hard track. Freak style, amazing. I'm an insane man, crazy.